Глава 7. Я широко раскрыла глаза и в резком движении попыталась приподняться на локтях. Каждой частичкой взбудораженной души желала вовсе соскочить со стола, но Райт перекрыл мне доступ к побегу. В груди с новой силой вспыхнул гнев от того, что Мац опять рассматривал меня, но на этот раз уже полностью обнаженную. Продолжал изучать. Шею, ключицы, грудь. Взгляд мужчины, которым он скользил по мне, все больше и больше обугливал, оставляя ожоги, подобно лаве, хоть я и не могла понять, что именно видела в черных зрачках. Лишь в какой-то момент глаза Райта стали такими, что даже я вздрогнула и сжалась. «Что это?» Его ладонь легла на мой живот. На те места, которые были покрыты еле заметными шрамами. Последствия твоей любви. Я попыталась убрать его руку и еще больше негодовала от того, что у меня ничего не получалось. Ты же хотел, чтобы я исчезла. Той ночью, когда мы виделись в последний раз, один человек с удовольствием пытался исполнить твое желание. С таким упоением вонзал нож мне в живот. «Кто?» От вопроса повеяло чем-то звериным, удушающим, но я вообще не обратила на это внимания, ведь в этот момент, прикрыв рукой грудь, очень быстрыми движениями пыталась соскользнуть в бок. Сразу мне показалось, что у меня получится, и я, кинув лихорадочный взгляд в сторону, попыталась понять, где именно валялась моя одежда. Но прежде чем я успела хоть что-то сделать, Райт опять подхватил меня и усадил на прежнее место. «Кто это сделал?» Я все больше и больше ненавидела такого Райта. Он лишь одним взглядом давил так, что сознание еле выдерживало. То, что исходило от него, заставляло прогнуться и подчиниться. Вот только от этого у меня лишь сильнее возникало желание сопротивляться. «Считай, что ты. Это ведь ты этого желал». Сказано гневно и на повышенных тонах. «Ты мне расскажешь». «Нет. Больше я с тобой вообще разговаривать не буду». Я попыталась вывернуться, но пальцы Райта сжали мой подбородок, заставляя опять обернуться к нему. «Смотри на меня, Ноэми, но». «Нет». Упрямо, но отвернуться не смогла. Райт не дал. «Ты моя женщина, и ты останешься тут, со мной!» Я ничего не ответила, хоть и множество слов, так и жаждала сорваться с губ. Меня остановило то, что среди них не было ничего цензурного, а впадать в истерику мне не хотелось, поэтому я промолчала. Больше ничего говорить не собиралась. Райт провел ладонью по моему животу, пальцами касаясь каждого шрама. Немного надавил на них, и я шумно выдохнула. Ту ладонь, которая была в перчатке, он сжал в кулак, но внешне не выдал никаких эмоций. В следующее мгновение он вовсе поставил меня на ноги, накинул на меня свой пиджак, в котором я буквально утонула. Первой мыслью было сбросить его с себя. Я даже дернулась, желая это сделать, но стоило мне представить, как я тут буду голая бегать и подбирать свою одежду, как сразу же передумала. Райт сильнее укутал меня в свой пиджак, им закрывая мое тело. Я все еще ощущала его возбуждение, но при этом мужчина меня не тронул, лишь подхватил на руки и куда-то понес. Я сразу завозилась, а он придержал так, чтобы пиджак не слазил и не раскрывались участки тела. Сильнее укутал в него. Чуть ли не замотал в пиджак, и уже вскоре я ощутила, как Мац занес меня в какую-то комнату и положил на что-то мягкое. Тут было темно, но я, оглянувшись, увидела очертания предметов, понимая, что это, скорее всего, была спальня Райта. И сейчас я сидела на кровати. «Ты не посмеешь!» Вздрогнув, я отползла на другой край кровати. Я не думала, что Райт мог еще сильнее пугать. Но сейчас, В этой темной комнате, когда я видела лишь его громоздкий силуэт, Матс казался по-настоящему страшным или пугало именно то, что исходило от него. Я чувствовала, что он смотрел на меня. Физически ощущала взгляд Райта и под ним не могла сделать ни вдоха. Мужчина поднял руку, подкатывая рукава рубашки, а я даже из-за этого движения дернулась. В Матсе абсолютно все казалось опасным. Но почему-то Райт не приближался. В какой-то момент он достал телефон и кому-то позвонил. Не отрывая от меня взгляда, что-то сказал, но я не поняла ни слова. Райт говорил на другом языке. Я даже не могла понять, на каком именно. Отключив звонок, он положил телефон в карман брюк. «Почему ты принес меня сюда?» — сбито спросила. В ответ тишина. Слишком долгая и для меня тягучая. Хотелось еще больше отстраниться, ведь невесомо я чувствовала нечто такое, что твердило. Еще немного, и он набросится на меня. «Сиди тут». Я даже не сразу поняла, что сказал Райт. Настолько сильно была напряжена. Очнулась лишь в тот момент, когда Матс развернулся и пошел к двери. Я сразу ринулась, собираясь хоть что-то сказать, но и на этот раз остановила себя, ведь желала, чтобы Райт ушел. Вот только даже когда за ним закрылась дверь, я не ощутила облегчения. В крови до сих пор растворялась лава, и голова кружилась из-за запаха Райта. И даже когда его не было рядом, я все равно ощущала его слишком отчетливо. Я поднялась с кровати и очень осторожно подошла к двери, но в этот момент она открылась, и мне что-то отдали, после чего дверь тут же захлопнулась. Оказалось, что мне принесли новую одежду, джинсы и толстовку. Я быстро оделась и нервно пальцами поправила волосы, начала расхаживать по комнате. Уже ни на что не надеялась, но пыталась хотя бы осмотреться. Подойдя к окну, выглянула во двор и случайно задела ручку. Когда окно открылось, я округлила глаза, просто не веря своей удаче. Мне даже понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это не мое воображение рисовало желанный, но невозможный путь к побегу. Сердце гулко застучало и ладони дрогнули, но я немного сильнее приоткрыла окно. Осмотрела все, что могла, и, выскочив на подоконник, соскочила на газон, после чего спряталась в кустах. Я боялась того, что меня вот-вот поймают, и нечто внутри меня подсказывало, что следовало хоть немного подождать и подготовиться к побегу. Но, черт возьми, у меня не было времени, или сейчас, или никогда. Поэтому я опять ринулась вперед, но через несколько метров спряталась за деревом. Уже наступил темный вечер, но сад был прекрасно освещен, из-за чего приходилось выбирать темные промежутки. Единственное, что меня сейчас радовало, это состояние охраны. Энергетика Райта давила на этих мужчин с такой силой, что некоторые из них с трудом стояли на ногах. И умом я понимала, что лишь благодаря этому меня сразу не заметили, и я смогла проскользнуть к забору. Там взобралась на дерево и перелезла через каменную преграду, после чего соскочила на тротуар. Ни одной секунды промедления. Я сразу побежала, не понимала, куда именно направляюсь, но главное — подальше от дома Райта. Впереди был лес, густой и мрачный, но даже спотыкаясь о корни деревьев и падая, я не останавливалась. Бежала изо всех сил, пока не добралась до дороги, а затем и до улицы. Я прекрасно понимала, что находилась в центральном районе. С такими, как я, тут даже не разговаривают, но, выбегая в очередной проулок, я краем глаза заметила одного парня. Судя по одежде, он тоже был с крайних районов, возможно, как раз возвращался домой с работы. Я подбежала к нему и попросила телефон. По глазам увидела, что он не хотел мне помогать, но в итоге протянул вещь, которую я просила. Дрожащими пальцами я набрала хорошо знакомый номер, после чего буквально через несколько гудков поняла, что мне ответили. «Лили, это я, Ноэми!» — прерывисто прошептала. «Малая? Черт, что с тобой? Где ты? Я думала, что у меня сердце разорвется от переживаний!» Лили продолжала взволнованно задавать вопросы, пытаясь понять, где я и что со мной, а я, слыша голос сестры, понимала, что еще немного и разревусь. Только в это мгновение я особенно ясно ощутила, что я вернулась. Я дома.